Защитник? А что с мамой все-таки? Зотиков удрученно. Нужен онколог, хороший онколог. Еще не поздно. Говорят, в Москве есть какой-то Френкель. Защитник полунасмешливо. Ну, вы же миллионер. Что за проблема? Френкель. Зотиков. Он профессор или даже академик, не знаю. Защитник. И что? Академикам не нужны деньги? Просто они берут несколько больше, чем доценты, и все. Зотиков. Вы думаете? Защитник. Это не я. Это вы так думаете? Вы же миллионер. Зотиков. Ой, да какой я миллионер? Защитник. Человек, который заработал миллион, и человек, который украл миллион, все равно миллионер. Да и посмотрите, как вы сидите. Зотиков. Как? Защитник. У вас уже осанка миллионера. И осанка, и психология. Если речь идет о здоровье матери. Кстати, сколько вам стоило это удовольствие? Трогает Зотикова за лацкан пиджака. Зотиков. Пиджак? Защитник. Костюм. Костюм и все прочее. Вы где это брали? В Березке? Зотиков. Нет, в ГУМе. Защитник. Что? Такой костюм в ГУМе? Чей это? Зотиков. Это английский костюм. Защитник. А туфли? Зотиков. Бельгийский. Защитник. А сорочки? Зотиков. Югославский. Защитник. А плащ? Зотиков. Японский. Защитник. А галстук? Зотиков. Финский. Защитник. Так. И все это в ГУМе. И что еще? Зотиков. Запонки. Литовские. Защитник. Вот именно. Литовские запонки в ГУМе. Кому вы рассказываете? Зотиков. Ну, честное слово. Зачем мне врать? Защитник. Затем, что мы живем в эру растущего дефицита. А растят его такие вот миллионеры, как вы. Почем вы брали сертификаты и где? Зотиков. Да какие сертификаты? Я ничего не брал, только вот эти деньги. Защитник. Павел Алексеевич, бросьте. На эти деньги литовские запонки не купишь. Неужели вы думаете, суд поверит, что вы вошли в ГУМ и между двумя рейсами самолетов оделись с ног до головы, да еще вот так? Зотиков, да. Защитник, с рук? Зотиков, нет. Защитник, у вас там тетя за секцией? Или бывшая соседка? Сопливая такая с мальчишками целовалась. Зотиков, да нет же. Просто для нас там все без очереди. Защитник, ага, для кого для нас? Зотиков, ну для тех, кто с севера. Продавцы нас сразу узнают по унтам и вообще. Вот я и зашел в мужскую секцию, а там народу. А продавец сразу ко мне. Вы с севера? С севера. Одеться хотите? Да. И все. И тут же обслужил, и костюм вот этот принес. Даже на склад за ним сходил. И еще товарища привел из секции обуви. Очень хорошая работа. Если бы я не спешил, я бы им благодарность написал. Защитник, а так сколько вам это стоило? Зотиков, 214 рублей. Защитник, сверху? Зотиков, сверху чего? Защитник смотрит на него молча в упор. «Вот у меня все записано», — протягивает блокнот. «Костюм 87 рублей, плащ 63, туфли 38, три сорочки по 8,50, запонки, три галстука и, простите, нижнее белье. 214 рублей 47 копеек». Защитник после паузы. «У вас остались эти унты?» Зотиков. «Да, конечно, в чемодане. Хочет достать из шкафа чемодан». Защитник. «Нет, сейчас не надо. Я потом возьму их на прокат на пару часов». Но мы отвлеклись. Все эти импортные шмотки, сертификаты —